Опыты таким образом вполне подтверждают как теорию Гумбольдта и Райля о нервной атмосфере, так и учение Рейхенбаха о оде, который был назван Месмером животным магнетизмом. Люди с глубокой серьезностью заговорили о магнетизированной воде, которая в течение столетий вызывала ироническую улыбку на устах ученых. Оказалось, что феномены животного магнетизма, в которых хотят видеть результат внушения, покоятся, по крайней мере, в известной степени на почве реального одического излучения, что магнетическое взаимодействие, которое также пытались свести к явлениям внушения, обусловливается особой одической спаянностью, ведь внушение можно себе представить лишь как воздействие одного мозга на другой. Но как объяснить влияние безжизненного предмета на мозг? Роше, однако, показал нам, что не только вода, но и жирные, липкие вещества обладают способностью впитывать в себя от и сообщать чувствительность телу. Он поместил маленькую восковую статуэтку в сферу одической чувствительности и уколол ее несколько раз иголкой. Это вызвало сильную боль в тех частях тела сомнамбулиста, которым примыкал данный слой ода. В голову восковой фигурки Роше вложил несколько волос, вырванных на затылке одной сомнамбулистки. Эту фигурку он передал другому лицу, которое и унесло ее. Затем он разбудил сомнамбулистку и начал с ней беседовать. Вдруг она хватилась за голову и вскрикнула, что кто-то тянет ее за волосы. Далее был сделан такой опыт. Фотографическая пластинка была помещена в экстериоризированный слой ода, и вместе с тем был сделан снимок сомнамбулистки, но магнетизер нечаянно задел иголкой фотографию. Вдруг раздался страшный крик, и сомнамбулистка впала в беспамятство. Оказалось, что у нее заболела правая рука, то есть именно то место, которое было задето иголкой на фотографии. Когда она пришла в себя, на ее руке были заметны две красные царапины, которых у нее раньше не было и которые вполне соответствовали расцарапанным местам фотографии. В другой раз Роше навел иголкой на фотографической пластинке скрещенные руки. Сомнамбулистка ударилась при этом в слезы, и через 2-3 минуты появились соответствующие отогнанты. Возможность внушения или самовнушения здесь совершенно исключена. Дело в том, что Роше намеренно отвел свои глаза, когда расцарапывал пластинку. Кроме того, сомнамбулистка не знала, в каких местах карточка была расцарапана. Роше поднес раствор глауберовой соли к руке спящей девушки. Затем он велел кристаллизовать этот раствор. Лишь только это было сделано, у сомнамбулистки появилась контрактура руки, сопровождаемая сильнейшими болями. Через 12 дней в эту кристаллизованную массу было опущено острие кинжала. Сомнамбулистка, находившаяся в соседней комнате, почувствовала этот укол и страшно вскрикнула.